Глава вторая. Варя. Агния так удивленно рассматривала мое лицо, что я сама не на шутку переволновалась. «Да что там такое? Почему ты не отвечаешь?» — рассердилась я. «Просто у тебя на лбу лазерная указка», — наконец ответила Агния. «Лазерная указка?» — ахнула я. И, конечно, сразу сообразила, что она имеет в виду. Рассердившись, схватилась за лоб, будто могла согнать с себя прицел. «Теперь она на твоей руке», — отозвалась Агния. «Что происходит?» Я резко вскочила со стула, едва не опрокинув его. Харви, перепугавшись, забрался под стол. «Достал!» — рявкнула я. «Сколько можно над нами издеваться?» Агния удивленно следила за мной. Я подбежала к окну и забралась на подоконник. Чуть вазу с пионами не уронила. Из-за сквозняка юбка ходила ходуном, поэтому пришлось ее придерживать. Так и есть. В доме напротив, на подоконнике, сидел довольный Кушнер с лазерной указкой в руках. «Назар!» — закричала я. «Как же ты надоел уже!» Этот гад в ответ только как ни в чем не бывало помахал мне в знак приветствия, продолжая светить указкой в глаза. Я показала ему средний палец и отвернулась. Слезла с подоконника и в сердцах закрыла окно. «И что это было?» — удивленно спросила Агния. «А это тот самый неприятный момент, который есть на этой стороне квартиры», — проворчала я. «Назар Кушнер из дома напротив. Со мной в одном универе учится. Мы с ним в контрах с первого курса. Наглый, самодовольный, хамоватый, и шутки у него дурацкие. Он, когда курить выходит, этой указкой балуется. Сначала Харви до бешенства доводил, а теперь из-за меня взялся». Я не могла успокоиться. Назар умел вывести меня из равновесия. Пока я пыхтела, как закипевший чайник, Агния с нескрываемым интересом следила за мной. «Он тебе нравится?» — вдруг спросила она. «Чего?» — задохнулась я от возмущения. «Нет, конечно, я его ненавижу». «Как же получилось, что вы стали соседями?» «Это чистая случайность», — проворчала я. «Когда выбирала квартиру, понятия не имела, что это чудовище живет поблизости». «Понятно», — кивнула Агния, загадочно улыбнувшись. Я снова подумала, что она очень красивая. Вот улыбается только редко. Но это в сравнении со мной, наверное. Мне не хотелось обсуждать Назара, потому что вид у Агнии стал каким-то ехидным. Как она могла подумать, что этот жук навозный может меня привлекать? Я поспешно перевела тему разговора. «Ты и без вещей?» «Я пока так. Присмотреться», — ответила Агния. «Понравится ли мне здесь и вообще?» «И как? Понравилось?» — спросила я с замиранием сердца. Мне хотелось, чтобы Агния осталась. До этого ко мне уже приходили две девушки, но с первой мы явно были не на одной волне. Она оказалась мрачной и помешанной на эзотерике. А вторая прихватила с собой здорового жирного кота, агрессивного, как бешеная собака. Этот кошак чуть глаза Харви не выцарапал. А я ведь предупреждала в объявлении, что ищу соседку по квартире без домашних животных. «У тебя чудесно», — ответила Агния. Прозвучало это вполне искренне, и я широко улыбнулась. И все-таки пришлось вернуться к Назару. «Слушай, шторы обязательно нужны», — сказала я. «Не удивлюсь, если этот извращенец по вечерам пялиться в окно будет. И вообще, надо немного ту комнату в порядок привести. Ой, а давай вместе?» — пришла мне в голову идея. «Прямо сейчас». Мама часто твердит, что я бываю слишком напористой и навязчивой. Но мне так захотелось подружиться с Агнией. Но уборка — не самый приятный предлог. «Пыль протрем, подоконники помоем», — продолжила я с энтузиазмом. «Правда, ты нарядно одета, но я дам тебе что-нибудь свое». Я прикинула, мы с Агнией примерно одной комплекции, только ростом она пониже. Новая соседка отнеслась к моей идее заниматься домашними делами без энтузиазма, но тут ей на телефон пришло сообщение. Она прочитала его и заметно помрачнела. «Какие-то неприятности?» — спросила я. «Отец пишет. Предлагает сейчас встретиться с ним и его семьей. Всем вместе пообедать. Вроде как прощальный обед, потому что я съезжаю». «А!» — немного разочарованно протянула я. «У тебя планы. Значит, на сегодня уборка отменяется. Ну ничего, я сама подготовлю комнату к твоему переезду. А то как-то негостеприимно с моей стороны тебя напрягать. Наоборот, перебила меня вдруг Агния. У меня никаких планов. Показывай, где у тебя тазики, тряпки и что нам еще нужно для уборки. Я, конечно, слегка обалдела. Не думала, что Агния предпочтет встречи с семьей генеральную уборку, но обрадовалась. Пойдем переоденемся. Потянула я ее за руку. Дам тебе домашние шорты и майку. Все чистое. Ой, ты, наверное, голодная. Можем еще пиццу заказать. Только мне до вечера успеть надо, у нас в универе отчетный концерт. Ректор будет с торжественной речью выступать. Потом танцы, банкет. Ты поможешь мне собраться? Варя, ты всегда так много болтаешь? Спросила Агния, немного рассмеявшись. Я снова растерялась. Ой, не знаю, наверное, не замечала. Засмеялась я в ответ. Переодевшись, мы взялись за работу. Постепенно Агния расслабилась и стала более открытой. За разговорами время летело незаметно. Мы разобрали половину кладовки, обнаружили в ней еще одно старинное красивое зеркало, которое Агния тут же забрала к себе в комнату. Потерли батареи, плинтусы, пол. Жора вдруг заиграл какую-то новую быструю мелодию, и мы с Агнией, удивленно переглянувшись, рассмеялись. Пока Агния мыла окна, я, забравшись на стремянку, протирала пыль на плафонах бронзовые люстры. Она была красивой, тяжелой и отлично подходила к новому зеркалу. Вот это красота! То и дело восторгалась я. Комната оживала на глазах. Мы перетащили пионы с кухни и поставили их на небольшой столик. Здесь было больше света. Я напевала себе песню под нос, когда Агния, стоя на подоконнике, вдруг сказала. Из парадной дома напротив вышел парень, и он пялится на меня. «Какой еще парень?» — быстро спросила я. «Светленький такой, высокий», — начала описывать Агния. «Тришка короткая, прикид ничего такой. Это и есть твой Кушнир?» Я молнией спустилась со стремянки, едва с нее не навернувшись, и тоже выглянула в окно. Конечно, это был Назар. Стоял под нашими окнами и, щурясь от солнца, нагло разглядывал Агнию. Она так стояла во весь рост, босая, с грязной тряпкой в руках, и с интересом рассматривала Кушнера в ответ. Мутные капли струйками стекали по стройным ногам. Назар и Агния замерли друг напротив друга, как самец и самка в брачный период в дикой природе. Я рассердилась, сама не знаю почему. Наверное, все еще злилась из-за глупого розыгрыша с лазерной указкой. Тогда я высунулась из окна, пытаясь заслонить с собой Агнию. Еще немного из подоконника бы нечаянно ее столкнула. «Чего надо?» — не слишком вежливо крикнула я Назару. Двор был пуст, только воробьи весело чирикали на карнизе. «Что вылупился?» «У нас новая соседка?» — громко поинтересовался Назар. «У меня новая соседка», — поправила я. «А ты шлёпай, куда шлёпал?» «Познакомишь?» — всё так же нагло щурясь спросил Кушнер. Агния продолжала стоять на подоконнике и переводить растерянный взгляд с Назара на меня. «Отвали!» — грубо ответила я, злясь все сильнее. «Мечетина, ты не могла бы голову немного в сторонку наклонить?» — продолжил выводить меня из себя Назар. «Из-за твоей пышной шевелюры я ноги прекрасной соседки не вижу». «Вот нахал!» — возмущенно сказала Агния. «Не представляешь себе, какой!» Подняв голову и посмотрев на нее снизу вверх, проворчала я. «Ничего, сейчас он рассмотрит тебя как следует». «Ты о чем?» — удивилась Агния, собираясь слезть с подоконника. Но я тут же схватила ее за тонкую щиколотку. «Погоди секунду», — попросила я. Назар между тем достал сигареты и зажигалку. Прикурил. Но уходить, похоже, не собирался. «Так, ты подойди поближе, разглядишь», сказала я уже немного вежливее. Подперла голову руками и доброжелательно захлопала глазами. «Правда, что ли?» — удивился Назар. «Вот идиот». «Конечно», — заверила я. «Слушайте, я вам не девица в витрине на улице Красных Фонарей», — начала сердиться Агния. Но я только зашипела на неё. А потом снова повернулась к Кушнеру и улыбнулась. «Не только же на меня тебе пялится». «Да у тебя я уже все видел», — заявил Назар. Я вспыхнула. «Ну что за гадёныш?» Назар направился к нам. Когда он подошел ближе, я быстро перевернула таз с грязной вспененной водой, и его содержимое вылилось на соседа. Если бы у Кушнера была реакция похуже, то он оказался бы облит с головы до ног. Но Назар успел отскочить в сторону. Однако вода попала на его модные белые кроссовки, и сигарета в руке погасла. Таз громко загромыхал, прокатился по двору пару метров и остановился. «Мечетина, ты сдурела?» — заорал Назар. Жора даже на фортепиано перестал лобать. Повисла тишина. Лишь воробьи продолжили щебетать. Агния быстро слезла с подоконника и, перевесившись так же, как я, озадаченно смотрела теперь вниз на Назара. «Курить? Здоровью вредить!» — проворчала я. «Чего?» — сердился Назар. Поднял голову, и я увидела, что вода и на лицо ему попала. Со светлой челки стекала вода. «Минздрав тебя предупреждает!» — выкрикнула я, потянувшись к оконной створке. Агния быстро схватилась за другую, и мы синхронно закрыли окно. «Ты сумасшедшая!» — вынесла вердикт Агния. И я не смогла понять, с осуждением или восхищением она это произнесла. «Есть немного», — скромно отозвалась я. «Когда Назар свалит, надо будет за тазиком спуститься, а то у меня второго нет». Агния продолжала растерянно смотреть на меня. «Да, мой поступок был детским. Но такая уж я. Сначала сделаю, а потом думаю. И все-таки, когда будешь перевозить вещи, захвати с собой шторы от этого извращенца», — повторила я. Агния продолжала задумчиво молчать. «Ну что, вот так и живем?» Растерянно развела я руками. «Welcome to home». Покончив с уборкой в комнате Агнии, мы заказали пиццу. Ели ее, сидя на крыше и вытянув голые ноги. Солнце ласково припекало. После обеда Агния засобиралась домой, а я принялась наряжаться на отчетный концерт в универ. «Поможешь мне?» — снова попросила я. Агния показалась мне очень стильной. Такие девчонки шарят. Правда, стиль ее был очень далек от моего. Уж больно сдержанный и строгий. Я же любила одеваться ярко и привлекать к себе внимание. Мама говорит, что у меня и без этого слишком запоминающаяся внешность. Мне быть бы чуточку поскромнее, но я обычно только отшучивалась. А чего скромничать? Жизнь одна, и взять от нее нужно по максимуму. Агния немного задумалась над моим предложением, а потом все-таки кивнула. «Давай посмотрим, что у тебя есть». Мы направились к моему шкафу. Согнав Харви с кровати, я вытряхнула на нее кучу яркой одежды. Разноцветные пышные юбки из фатина взметнулись вверх, как радужное облачко. «Сколько цвета и яркости!» — ахнула Агния. «У меня аж в глазах зарябило». «Привыкай», — усмехнулась я. Вдвоем мы принялись перебирать мои многочисленные шмотки. В итоге Агния предложила надеть розовое платье с пышными рукавами-фонариками. «А не скучновато?» — усомнилась я. «Никаких аксессуаров?» Агния растерянно пожала плечами. «Если ты чувствуешь себя неуютно, то можешь добавить аксессуар». Тогда я повязала сверху яркий зеленый воротничок. Но и этого мне показалось недостаточно. Я достала с верхней полки шкафа розовую шляпу с огромными полями. «Вот так-то лучше», — довольно проговорила я, оглядывая себя в зеркале. Шляпа закрывала половину лица. Главное, чтобы ветер к вечеру не поднялся. Это добавит мне таинственности. «А, по-моему, привлечет лишнее внимание», — возразила Агния. «Но спорить мы не стали, уже некогда». Когда вышли из парадной, во дворе было пусто. В вылитой на Назара воде, образовавшей лужу, сидели голубь и парочка воробьев. «Ну, приятно было познакомиться», — сказала я. «Когда ты ко мне заедешь?» «Возможно, я слишком напористый человек. Но такая уж родилась, мне не терпелось начать дружить». «Всегда интересно узнавать новых людей. Надеюсь, Агнию моя настойчивость не слишком пугала. Как и в стиле, в жизни она казалась сдержанным и закрытым человеком. Соберу вещи и сразу к тебе». Тем не менее, пообещала Агния. Судя по тому, что она отказалась от прощального обеда с семьей, родственниками Агния не слишком дорожила и ей самой не терпелось начать самостоятельную жизнь. «Отлично!» — искренне обрадовалась я, поправляя шляпу. Мы расстались недалеко от овсяниковского сада, где я обычно гуляла с Харви. Тепло попрощались, и я двинулась в сторону шумного Невского. Широкий проспект был залит солнцем. Как обычно, много суеты и туристов. На Аничковом мосту активно зазывали на прогулку по рекам и каналам. Конечно, до универа можно доехать на общественном транспорте, но сегодня погода была очень уж хорошая, а времени на пешие прогулки у меня достаточно. Пройдусь. Мне нравилась суета, которая творилась в центре летом. И я ни на что ее не променяла бы. Гордо вышагивала и не могла сдержать улыбку. Меня радовало абсолютно все. И солнечный Невский, и мой наряд, и новая соседка, и, конечно, шутка над Назаром. Как я сбилась с него спесь. Не все же ему веселиться. Конфликтовать мы начали практически с самого начала учебы, еще на первом курсе. Оба состояли в студенческом профкоме. Стычка произошла на организационном собрании, где мы не поделили обязанности по подготовке посвящения в студенты. Кушнер с самого начала много на себя брал и перетягивал одеяло. Слишком общительный, привлекающий внимание, свой в доску. Почему-то все горели желанием с ним подружиться. Возможно, мы с Назаром были слишком похожи, чтобы сблизиться. Поэтому и ругались без конца. Часто нам приходили в голову практически одинаковые идеи. Но из вредности мы оба никогда не шли на компромиссы. Назару не нравилось ни одно мое предложение, а мне — ни одно его. Поначалу Кушнер мне даже понравился. Высокий, синеглазый, смазливый и одевается прикольно. Но чем больше я его узнавала, тем отчетливее понимала, что Назар — настоящая заноза в заднице. Избалованный и привыкший к тому, что ему достается все желаемое. Наверное, поэтому мне и нравилось его обламывать и вставлять палки в колеса. Мы разве что в компоты друг другу на переменах не плевали, надеюсь. А в остальном — настоящая война. С обидными подколами и спорами до хрипоты. Председатель профкома даже как-то предложил одному из нас снять свои полномочия и уйти в закат. Настолько ему надоели наши ссоры на каждом собрании. Но мы с Назаром так и не договорились, кто это должен быть. Уступать никому не хотелось. А уж когда я въехала в новую квартиру и обнаружила, что Кушнер мой сосед, то меня чуть удар не хватил. Но деваться было некуда. Я уже внесла сумму за месяц и залог. Да и в квартиру я была влюблена. Она находилась в центре, и мне было удобно добираться до универа. А хозяйка, чистое золото, разрешила поселиться вместе с Харви. И тогда я решила наплевать на Кушнера. Почему из-за этой мухи навозной я должна отказываться от комфортных условий? Однако соседство с Назаром оказалось тем еще удовольствием. Мы постоянно сталкивались во дворе, а эти окна напротив. Да, Кушнер определенно умел вывести из себя. Пока я вся такая воодушевленная доплелась до универа, народ уже занял весь актовый зал. Только на последних рядах нашлось несколько свободных местечек. Концерт был в самом разгаре. Третьекурсницы с факультета маркетинга отплясывали фламенко. Я заприметила одно свободное место в предпоследнем ряду и под испанские ритмы принялась пробираться к нему через переполненный зал. «Извините, простите, простите, извините», — повторяла я, протискиваясь по ряду между спинами кресел и чужими коленками. Наконец добралась до места, уселась и выдохнула с облегчением. Вроде не особо опоздала. Конечно, пропустила начало концерта, но мне главное — прослушать речь ректора для доклада, а потом, после выступления, выловить профорга и помаячить перед ним. Мол, я тут была. Ребята с нашего факультета еще не выступали, а я должна была проконтролировать, чтобы все прошло гладко. Следующим номером первокурсница с книгоиздательского дела выступала с какой-то лирической блюзовой песней. Лучше бы она не пела вовсе. Я аж испугалась. Девчонка завыла, как волк. В общем, после испанского фламенко начался настоящий испанский стыд. Я так переживала, как бы эту девчонку не освистали после выступления, что не сводила взгляда со сцены, пока кто-то сзади легонько не постучал мне по плечу. Я обернулась и увидела недовольного Назара. Конечно, он уже высох и переоделся, и теперь сидел в зале как новенький. Думаю, после сегодняшнего поступка Кушнер был готов убить меня. и даже инстинктивно вжала голову в плечи. «Шляпу сними», — сказал негромко Назар. «Почему это?» — не сразу поняла я. «Неужели он тоже решил, что она не очень подходит к моему аутфиту?» «Да я так привыкла к шляпе, что вообще позабыла, что я сегодня в ней». «Я ничего не вижу из-за твоего сомбреро», — ответил Назар. «А там нечего смотреть», — возразила я. «Если б шляпу попросил снять кто-нибудь другой, я бы, конечно, быстренько это сделала. Но из-за Кушнера не стало из принципа. Тем более за моей спиной целый пустой ряд. Нет, Назару, конечно же, нужно было усесться прямо за мной. Ты просто слушай, внимай». В это время девчонка со сцены пошла в разнос. Так громко загласила басом, что мы с Назаром одновременно поморщились. «Тебе то волосы мои мешают разглядеть что-то, то шляпа. Может, дело не во мне, а ты уже к окулисту сходишь», — продолжила я. «А ты, может, перестанешь носить такую шляпу, под которой, как в сказке про гриб, весь лес от дождя спрятаться может?» Я фыркнула и демонстративно отвернулась. Девчонка, закончив одну песню, начала следующую. «Боже, за что нам такие мучения? И мне бы ее самооценку, конечно». «Мечетина», — не унимался Назар. «Ты ответишь за то, что вылила на меня воду днем. Еще я опозорила перед красивой девушкой». «Шш», — прошипела я, не оборачиваясь. «Если сам не слушаешь, не мешай хотя бы мне наслаждаться, пожалуйста». На сцене уже творилась какая-то вакханалия. Девчонка вдобавок к своему ужасному пению начала еще и как-то странно отплясывать. Назар молчал. Когда первокурсница наконец закончила петь, я зааплодировала. Кажется, одна в зале, да еще и нарочито громко. А потом обернулась к Кушнеру, но его на месте уже не было. Тогда я и хлопать перестала. Весь оставшийся концерт почему-то как дура вертела головой, высматривая Назара. Но он в зал так и не вернулся. После концерта и разговора с профоргом вышла на улицу. Вокруг было полно студентов. Солнце спряталось за пышные белые облака. Подул легкий ветерок. Придерживая шляпу, я неспешно направилась в сторону набережной. У курилки я заметила Назара с приятелями, ребятами из профкома. Во время концерта их точно не было в зале. А Кушнер вот снова попался на глаза. Не высматривал я его теперь специально. Это он все время передо мной маячит, словно нарочно. Проходя мимо, я услышала обрывки их разговора. «И как концерт?» — спросил у Назара один из приятелей. Мы с Кушнером как раз в этот момент встретились взглядами. Назар громко ответил. «Полная шляпа». И этот нахал выразительно посмотрел на меня. Я и досматривать не стал. Ушел. «А это кто? Варя?» Заметил меня другой его приятель, Даня Соколовский. С ним мы были в хороших отношениях. Незнайка с луны свалился. Снова встрял Назар, видимо, думая, что это очень смешно. Покоя ему не давала моя шляпа с широкими полями. Я притормозила и назло помахала одному Соколовскому. «Привет, Данечка». Соколовский, как-то странно взглянув на Назара, помахал в ответ. Я продолжила свой путь, а Кушнер выкрикнул мне в спину насмешливо. «Мечетина, может, тебя подбросить до дома?» «Нам вроде в одну сторону». Я, оглянувшись, покачала головой. Зная Назара, понимала, что за этим добрым жестом обязательно последует какая-нибудь подленка. «Я уж лучше снова пешочком или на автобусе. Погода-то отличная». Вечернее солнце выглядывало из-за облака, галдели прохожие. Весело щебетали воробьи, а облитые теплым светом машины неслись от светофора до светофора, и никто и ничто не могло вывести меня из себя, даже Назар Кушнер. Агния переехала ко мне уже на следующий день. Вдвоем мы до самого вечера разбирали коробки, развешивая ее красивые вещи. Дорогую обувь Агнии я убрала на освободившуюся полку. В кладовку, подальше от Харви. Псу моя новая соседка сразу понравилась. Агния же с Харви была сдержана, но пренебрежения своего не показывала. Он скорее ей больше нравился, чем нет. Агния оказалась моей полной противоположностью. Закрытая, молчаливая и холодная. Но этим она почему-то и привлекала. Мне нравилось находить интересных и непохожих на меня людей. Как плюс всегда притягивается к минусу. Может, поэтому и с Кушнером я не могла найти общий язык, потому что мы с ним слишком похожи? Не знаю. В любом случае, о Назаре я старалась лишний раз не вспоминать. Во время разбора коробок я узнала об Агнии не очень много, но пока мне было этого достаточно. Агния носила фамилию Лемона и раньше училась на экономическом, но ей не нравилось. Ее запихнул туда состоятельный отчим, якобы в их городе этот университет и эта специальность считались престижными. Отношения у Агнии с отчимом были плохими, и это мягко говоря. Между ними вспыхнула настоящая война. Агния даже развернула боевые действия. Наняла частного сыщика, который выяснил, что отчим изменяет матери Агнии. Теперь Агния надеется, что мама подаст на развод. Всю жизнь Лемон ни в чем не нуждалась, но при этом жила как птица в золотой клетке. Она хотела вырваться на свободу и осуществить свою мечту — стать художницей. Любовь к рисованию ей привела мамина подруга Надя. Вот о ком Агния отзывалась с неподдельным теплом. Рисовать Агния начала, когда угодила в больницу с травмой. Лемон занималась фигурным катанием, а после несчастного случая спорт пришлось бросить. А мама у Агнии, кстати, тоже известная фигуристка. Светлана Лемон. Это прикольно. Я помню, в детстве смотрела по телеку ее выступления на соревнованиях. Еще у Агнии наверняка была любовь. Большая, настоящая и, как я поняла, трагичная. По крайней мере, Агния сильно поменялась в лице, когда сказала, что сбежала от человека, который за короткий срок стал ей очень дорог. Лемон обидела этого парня. И теперь он ее, наверное, никогда не простит. Мне было жутко интересно узнать подробности, но эта тема была явно болезненной для Агнии, и расписывать ее в красках она не спешила. А я и не лезла с расспросами. Все-таки пока мы друг другу чужие. Придет время, появится желание и доверие, и Агния мне все расскажет. Агния Лемон оказалась отличной соседкой. Не шумела, всегда мыла за собой посуду, целыми днями торчала в своей комнате, что-то читала и много рисовала. Готовилась к вступительным экзаменам. Прием документов начинался 20 июня, и Агния страшно волновалась. Каждый раз, когда разговор заходил о поступлении, ее лицо озарялось счастливой улыбкой. Агния горела, и мне было приятно на нее смотреть. Хорошо, если человек следует за своей мечтой. Я почему-то не сомневалась, что с таким рвением и желанием она обязательно поступит. А еще Агния очень рано вставала и придерживалась какого-то военного, чудовищного для меня режима. Наверное, это еще со времен фигурного катания у нее осталось. Я могла только позавидовать дисциплине соседки. Мне до такого, как до Китая пешком. Постепенно мы сами не заметили, как по утрам Агния начала выгуливать Харви. Конечно, он был на седьмом небе от счастья, потому как я летом могла продрать глаза только ближе к обеду. Одно плохо. Мы обе не умели готовить. С кулинарными соревнованиями у нас как-то не задалось. В очередной раз, открыв с утра пустой холодильник, я выкрикнула: «Иду в магазин. Тебе что на завтрак купить?» Агния не ответила. Тогда я заглянула к ней в комнату, и первым, кого увидела, развалившегося на заправленном диванчике Харви. Он слишком часто тусовался у Агнии. Сама же она уже сидела за холстом. Обернулась и приветливо мне улыбнулась. На лбу — оранжевая краска. Агния рисовала маслом вид из окна моей комнаты. Проспект, закатное небо и пылающие от вечернего солнца крыши. «Купи мне сэндвич с лососем», — попросила Агния. «И кофе. Что-то я не выспалась». «Так выспись», — посоветовала я. Честно, не видела причин вскакивать ни свет ни заря, как Агния. Лемон еще и утренние пробежки устраивала, что было вообще за гранью моего понимания. Агния укоризненно посмотрела на меня, будто я ляпнула что-то очень глупое. «Все, я тебя поняла», — весело отозвалась я, выходя из комнаты. Но на самом деле ничегошеньки не понимала. В коридоре схватила с тумбочки тряпичный шопер, натянула любимые красные конверсы и выскочила за дверь. На площадке услышала игру Жорика на фортепиано. На сей раз я спускалась под мелодию к Элизе Бетховена. Притормозила у окна с кашпо с цветами и потрогала пальцем землю. Так и есть. Сухая. В городе стоит духота. Растения приходится поливать чаще. Графика ухода за цветами в парадной не было, соседи присматривали за ними коллективно. Я вернулась домой за лейкой. Агния, услышав, как открывается дверь, тут же выглянула в коридор. На ее лбу появилась новая клякса. Теперь синяя. «Забыла что-то?» — спросила она, сдувая с лица короткую светлую прядь. «Ага, лейку». «Лейку?» — удивилась Агния. «Цветы надо полить», — объяснила я, сбросив кед. На одной ноге проскакала на кухню за лейкой и распылителем. «Сейчас опять вернусь». Пока поливала цветы в парадной, от нечего делать поглядывала из окна на двор. И тут снова увидела яркого парнишку с татуировками, которого заприметила еще вчера возле кафе «Италия», когда возвращалась домой. Теперь же он тусовался в нашем дворе. Судя по тому, как брюнет задумчиво прогуливался мимо арки, он явно кого-то поджидал. Я так и зависла с распылителем в руках, думая о том, какие классные у него татухи. И вообще он очень яркий. Вчера, заметив его на улице, я не стала особо пялиться. А тут появилась возможность как следует этого парня рассмотреть. Интересно, кого он ждет? За полгода жизни в этом дворе я уже успела изучить практически всех жильцов. В основном тут интеллигентные старушки, да, несколько молодых семейных пар с маленькими детьми. Из молодежи только я, Назар и 16-летний Жорик. С кем он собирается здесь встретиться? Не с Жорой же. Того не дождаться. Пока он переиграет всего Бетховена. А может, это друг Назара? Нет, брюнет кажется адекватным. Чтобы дружить с Кушнером, нужно быть сумасшедшим. Да и зачем ему караулить Назара, как красную девицу? Меня распирало от любопытства. Поглядывая из-за разросшейся драцины, я продолжала следить за незнакомцем и обдумывать план. Вообще-то я не робкого десятка и не вижу ничего плохого в том, чтобы первый познакомиться с симпатичным парнем. А если он ждет свою невесту? Ну, ждет и ждет. Как говорит моя бабуля, за спрос не бьют в нос. Нет так нет, зато утолю свое жгучее любопытство. Уже наспех полив оставшиеся цветы, я снова кинулась в квартиру. Разуваться теперь не стала, просто с грохотом запустила пластиковую лейку и распылитель в угол и выскочила на площадку, хлопнув дверью. Будет обидно, если парень уже ушел, так и не дождавшись своего счастья. Меня, то есть. Боясь посмотреть в окно, дабы не разочароваться, я сбежала со ступеней. Сердце тяжело билось. Давно меня так не потряхивало от волнения. Я неслась навстречу приключениям и чему-то неизведанному. Навстречу ему, загадочному парню с татуировками. Я даже не знала, что ему скажу. Некогда было об этом думать. Все придет само. Начнем с простого привета, а там посмотрим. Когда я выбежала во двор, брюнет был на месте. Стоял, облокотившись о перила крыльца парадной напротив, и что-то смотрел в телефоне. Теперь уже я, подобно самке в брачный период, замерла на месте, боясь спугнуть своего самца. Можно рассмотреть его получше. Парень пока не обращал на меня внимания, увлекшись перепиской с кем-то. Наконец он, словно почувствовав мой взгляд, поднял голову, и, как пишут в книгах, наши глаза встретились. А глаза у него карие и очень красивые. Ласковые. Я не могла сдержаться и широко улыбнулась. Парень пару секунд удивленно смотрел на меня, а потом улыбнулся в ответ. «Привет», — громко сказала я. «Ждешь кого-то?» «Надеюсь, что меня». Вблизи брюнет оказался еще симпатичнее. Мне даже удалось рассмотреть еле заметные веснушки у него на носу, отчего я совсем растаяла. Парень явно растерялся. И решил, наверное, что я какая-нибудь городская сумасшедшая. «Привет», — наконец ответил он мне. Голос у него классный, с хрипотцой. «Вроде жду». «А вроде и не жду». «Может, я могу тебе помочь?» — не отставала я. И тут же почувствовала себя консультантом в Литуаль. «Здравствуйте. Вам подсказать? У нас как раз сегодня скидка 20% на второй продукт». Парень только собирался мне что-то ответить, но тут в арке нарисовался Назар. С пакетом продуктов в одной руке и с надкусанной шавермой в другой. Появился он, как обычно, не вовремя. У него просто дар мешать мне. Жующий и задумчивый Кушнер не сразу обратил на нас внимание, а зато, когда заметил, даже немного шаг сбавил. С интересом оглядел незнакомца и кивнул мне. «Доброе утро, Мечетина. Уже гуляешь?» «Ага», — сдержанно отозвалась я. «Думала добавить и ты гуляй отсюда, но не хотела испугнуть красавчика в татуировках. Еще решит, что я грубиянка. А я что? Я только на Кушнера срываюсь. И то за дело». «Не одна», — продолжил допрос Назар. Брюнет снова уставился в телефон. «Как видишь», — откликнулась я. Встала рядом с незнакомцем и сложила руки на груди. Брюнет настороженно покосился, но ничего не сказал. Только едва заметно улыбнулся, снова уставившись в экран. «А где сегодня твоя распределяющая шляпа?» — не унимался Кушнер. «Ой, иди ты!» — поморщилась я. Назар встал напротив своей парадной и кивнул на дверь. «Придержишь?» «Может, тебе еще красную дорожку расстелить?» Все-таки не сдержалась я. «Я тебе не швейцар». «Тогда подержи мою шавуху», — протянул мне надкусанную шаверму Назар. Я закатила глаза и все-таки помогла ему попасть в парадную. Дверь хлопнула, и мы с брюнетом остались вдвоем. Я снова подошла ближе и даже осмелилась мельком взглянуть в телефон парня. Брюнет играл в карты онлайн и, кажется, сейчас был в тупике. Тогда я не сдержалась и негромко подсказала. «Кинь ему козырную даму». Теперь парень все-таки поднял на меня глаза и спросил. «Ты что-то хотела?» «Ну да», — отозвалась я, как ни в чем не бывало. И честно призналась. «Познакомиться?»